Вернувшись домой, я ни с кем не разговаривала, стыдясь собственной случившейся в карете истерики. Отдав плащ мистеру Волану, я стремительно поднялась к себе и передумала плакать. Сняв ботинки, переобулась в домашние тапочки и несколько минут бродила из угла в угол спальни, испытывая безумное желание сходить и вымыть руки. Точнее, одну руку. Много, крайне много раз. Мерзавец. Воистину, если бы я сейчас занималась помощью лорду Арнеллу в попытке обрести контроль над собственной сущностью, я бы еще парочку заклинаний добавила. Или больше, чем парочку, или... Но драконы... О, драконы, как же я была зла. Настолько, что, покинув спальню, приказала мистеру Волану запереть дверь и никого не принимать сегодня. Профессора Нуруа не показываться мне на глаза. Причем миссис Макстон, услышавшая это, очень коварно улыбнулась, так что стало ясно. Пусть только попробует. Моя экономка ему как минимум душ из горячего чая устроит. Но, к слову, о чае. Миссис Макстон, можете подать мне вечерний чай в кабинет? Конечно, дорогая мисс Вайерти. Что-нибудь еще? Я подумала и добавила. Да, поднимайтесь ко мне вы, мистер Волан, мистер Илнер, мистер Онор и Бетси. Боевой маг, несколько изумленный, подобным уточнил. А я, стало быть, за бортом. А вы на охране, напомнила я о его обязанностях. У Нуруа из приоткрывшегося от потрясения рта чуть трубка не выпала. Миссис Макстон ее подхватила и не слишком вежливо сунула в руки оторопевшему магу.